Глава 37. Марьяна. «Вас уже можно поздравлять с победой?» Мира подается вперед и переводит взгляд с меня на Вадима и обратно. Рядом с ней сидит, листая что-то на телефоне, Рома. Рядом со мной — Вадим. Это похоже на встречу двух пар друзей. Я скашиваю взгляд на Вадима, вижу его самодовольную улыбку и хочу расцеловать, но сдерживаюсь. Мы пока что друзьям не говорили о своем статусе пары. «С победой поздравлять рано, но вот с открытием уголовного производства против Субботина можно». Вадим отвечает так, словно его слова — это не главная сенсация месяца, если не года. А еще излишне скромничает, не делая ударения на том, что лучший подарок на сегодняшнем заседании преподнес мне он и, как ни странно, Лорик. «Подробности, друзья, мне нужны подробности!» Мира требует, а я в ответ смеюсь и подаюсь ближе к подруге. Лорик всегда хотела быть не просто любовницей, Мир. Она метила на мое место и не только в постели Субботина, но и в жизни. Ей недостаточно было просто помочь Кириллу отжать у меня дело. Она сама хотела приврать его к рукам. Роль жены Субботина ее вполне устроила бы, но Кирилл жениться на ней не собирался. «Этот мудак посчитал, что всех переиграл и уничтожил». Вадим подключается к рассказу. Мы переглядываемся. Он подмигивает, я расплываюсь в улыбке. Вот бы сейчас потянуться к его губам и поцеловать. Так хочется, сил нет, но нельзя. А получилось, что переиграли его. Лорик, да, а уничтожим мы. Вадим улыбается шире. Я еле отрываю от него взгляд. Ну что за обаяние у человека? И как я могла раньше его не замечать? Она ныла ему о браке. Кирилл долго мямлил что-то невнятное. В итоге послал ее к черту. Уволил, рассчитал, внес в черный список. Выбросил из жизни, как дворняжку. Слова Вадима не отзываются во мне жалостью. Уверена, ему тоже совсем не жалко Ларису. Мы даже благодарности по отношению к ней не испытываем. Во мне откуда-то живет уверенность, что и без свидетельства Ларисы Вадим победил бы. Судья явно нам благоволила. Субботин заблокировал ее номер. В общем, включил полный игнор. Лариса взбесилась, решила мстить, вышла на меня. «И что, ты уговорил ее свидетельствовать против себя?» Рома неожиданно для всех откладывает телефон и задает вопрос своему адвокату. Багиров вздергивает бровь. Мой Вадим расплывается в улыбке. «А ты сомневаешься в моих способностях уговаривать людей сделать то, что мне нужно?» «Если ты намекаешь на повышение оклада, то не надейся». Вадим хмыкает, но не настаивает. Нам всем интересно дослушать историю. Я сказал ей правду. Если в деле появится хоть какая-то доверенность, ее фальсификацию мы докажем. Если доверенности не будет, то и оснований для засвидетельствования сделки не было. Победа по-любому была бы за нами. А так Лариса может утопить обидчика в его же дерьме по самые уши. Она получит условный срок за сотрудничество со следствием и чистосердечное. Кирилл по самое не хочу. Ну и сделка будет аннулирована, а значит, еще немного, и я снова владелица империи Минаевых. У меня дрожат руки и голос, насколько звучит невероятно. Но время неверия прошло. Наша с Вадимом победа витает в воздухе. Судья объявила очередной перерыв в судебном заседании. Уголовное производство уже открыли. Осталось проследить, чтобы Субботин не ускользнул за границу по поддельным документам. И вуаля, дело почти в шляпе. Я поднимаю бокал, вслед за моим в воздух взлетают еще три. Я хочу поблагодарить каждого из вас за бесценную помощь. Я говорю абсолютно искренне, проходясь взглядом по лицам друзей и любимого мужчины. Мне кажется, Мира растрогана больше меня, у нее даже слезы на глазах выступают. Без вас я не справилась бы. Я знаю, что иногда бываю просто невыносимой, но очень благодарна, что терпите меня и даже любите. Говорю, как будто Мире, но не сдержавшись, скашиваю взгляд на Вадима. Он подмигивает. Я таю. Мы рады, что все получилось. Мира завершает тост, и мы наконец-то чокаемся. Дальше говорим на отвлеченные темы. Вечер получается очень уютным, на душе спокойно, в сердце живет любовь. Вадим откидывается на своем стуле и устраивает руку на спинке моего. Даже этот вроде бы незначительный жест мне кажется очень интимным. Мира тоже его замечает, смотрит на меня многозначительно. Я пожимаю плечами. «Кстати, Лея родила, я говорила?» «О, боже! Так вы теперь родители?» Я хочу ответить, но теряюсь, когда пальцы Вадима касаются моего плеча. Слегка щекочут, потом гладят. Мира смотрит на нас большими глазами. А я не нахожу ничего лучше, как накрыть ладонь мужчины своей, припечатывая. «О да, у меня даже фото есть, сейчас покажу». Тянусь за мобильным, открываю фотоальбом со щенками Леи и показываю Мире, чувствуя, как Вадим гладит меня уже по спине. Я не понимаю, когда именно это произошло и что стало тому причиной, но кажется, что он принял решение выходить из тени. Даже если нас сейчас заснимут, уже плевать. У желтых изданий есть на завтра новость, намного более острая. Мошенничество Кирилла Субботина вскрыла его любовница. «Они такие... страшненькие!» Мира говорит чистую правду. Я поначалу тоже считала их такими, но теперь уже фыркаю. «Не страшненькие, а оригинальные. Уникальные, я бы даже сказала». Мира с Ромой переглядываются, а я продолжаю чувствовать успокаивающие поглаживания по спине. «Не хотите себе парочку, кстати?» Вадим задает вопрос, я оборачиваюсь с улыбкой на губах. Он смотрит на друзей так, как будто это не предложение, а ультиматум. «Мы с Марианой готовы заплатить щенками за заботливо организованную вами случку». Мира с Ромой ожидаемо особого энтузиазма не выражают. Мы сидим в ресторане еще недолго, а потом собираемся. Когда Мира обнимает меня на прощание, требует. «Я давно заподозрила, что между вами что-то есть, но теперь ты просто обязана мне все рассказать». «Обязательно. Только сначала сама разберусь». Мы садимся в разные машины. Попав в автомобиль Вадима, я осознаю, как сильно устала и насколько счастлива. Откидываюсь на мягком сиденье, закрываю глаза. Мужчина выруливает на проезжую часть, а потом кладет на мое колено горячую ладонь, гладит кожу через капрон, ускоряет бег крови по венам. «Поднимешься ко мне?» — задаю вопрос, повернув голову. Вадим делает вид, что удивлен. «Мы только отъехали, Марьян. У нас будет целых 15 минут на то, чтобы поссориться. Ты бы не торопилась!» Смеюсь в ответ на его колкую шутку. «Да уж, доля правды в ней огромная. Не хочу с тобой ссориться, Вадим Титов». Его брови взлетают еще выше. Выше же ползет рука. Пальцы съезжают между бедер. Я слегка сжимаю ноги. «А чего же ты хочешь?» Делаю вид, что думаю, а у самой низ живота наливается возбуждением, потому что мужские пальцы не остановились, двигаются выше по бедру до белья, гладят через него. «Мы так и не договорились об оплате. Мои ужины ушли в минус. С утренним кофе у нас не получилось. Деньги тебе не интересны». «Хм, а ты права». Вадим мне подыгрывает, продолжая ненавязчиво ласкать. Но я уверена, на все 100 положу руку на его ширинку, почувствую каменный стояк. «Есть какие-то предложения?» «О, да, есть одно. Как насчет секса ночь напролет? И не одну». «Хм. Если мне не отказывает память, раньше тебе не нравилась идея платить телом за услуги шикарного адвоката». Пальцы Вадима становятся настойчивее. Я сдаюсь, разводя колени. Ужасно заводит это сочетание томительных ласк и серьезных разговоров. Я и сейчас против, но мне нужен предлог, чтобы затащить тебя в мою квартиру. Я закусываю губу, чтобы не начать постановать. Вадим еще немного меня ласкает, а потом отрывает пальцы, кладет их на селектор коробки передач. «Со мной тебе не нужен предлог, Марьяна. Конечно, я поднимусь. Не потому, что ты что-то мне должна, а потому, что сам этого хочу». Вадим произносит серьезно, повернув голову ко мне. В его словах нет ничего особенного, но у меня на глаза наворачиваются слезы. Мне каждый раз по-хорошему разбивает сердце его признание. «Давай больше без игр». На его предложение я реагирую кивком. «Хорошо».